Радио России представляет программу «Продолжение следует». Михаил Астангов читает рассказ Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско». Передача третья. В читальне, уютной, тихой и светлой только над столами, стоя шуршал газетами какой-то седой немец, похожий на Ипсена, в серебряных круглых очках и с сумасшедшими изумленными глазами. Холодно осмотрев его, господин из Сан-Франциско сел в глубокое кожаное кресло в углу возле лампы под зеленым колпаком, надел пенсне и, дернув головой отдушившего его воротничка, весь закрылся газетным листом. Он быстро пробежал заглавие некоторых статей, прочел несколько строк о никогда не прекращающейся Балканской войне, привычным жестом перевернул газету, как вдруг строчки вспыхнули перед ним стеклянным блеском. Шея его напружилась, глаза выпучились, пенсне слетело с носа. Он рванулся вперед, хотел глотнуть воздуха и дико захрипел. Нижняя челюсть его отпала, осветив весь рот золотом пломб. Голова завалилась на плечо и замоталась. Грудь рубашкой выпятилась корбом, и все тело, извиваясь, задирая ковер каблуками, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то. Не будь в читальне немца, быстро и ловко сумели бы в гостинице замять это ужасное происшествие. Мгновенно, задними ходами, умчали бы за ноги и за голову господина из Сан-Франциско куда подальше, и ни единая душа из гостей не узнала бы, что натворил он. Но немец вырвался из читальни с криком. Он сполошил весь дом, всю столовую, и многие вскакивали из-за еды, опрокидывая стулья. Многие бледнее бежали к читальне. На всех языках раздавалось: «Что? Что случилось?» И никто не отвечал толком. Никто не понимал ничего, так как люди и до сих пор еще больше всего дивятся и ни за что не хотят верить смерти. Хозяин метался от одного гостя к другому, пытаясь задержать бегущих и успокоить их поспешными заверениями, что это так, пустяк, маленький обморок с одним господином из Сан-Франциско. Но никто его не слушал. Многие видели, как лакеи коридорные срывали с этого господина галстук, жилет, измятый смокинг и даже зачем-то бальные башмаки из черных шелковых ног с плоскими ступнями. А он еще бился. Он настойчиво боролся со смертью, ни за что не хотел поддаться ей, так неожиданно и грубо навалившейся на него. Он мотал головой, как зарезанный, закатил глаза, как пьяный. Когда его торопливо внесли и положили на кровать в 43-й номер, самый маленький, самый плохой, самый сырой и холодный в конце нижнего коридора, прибежала его дочь с распущенными волосами, в распахнувшемся капотике, с обнаженной грудью, поднятой корсетом. Потом большая, тяжелая, уже совсем наряженная к обеду жена, у которой рот был круглый от ужаса. Но тут он уже и головой перестал мотать. Через четверть часа в отеле все кое-как пришло в порядок. Но вечер был непоправимо испорчен. Некоторые, возвратясь в столовую, дообедали, но молча, с обиженными лицами. Меж тем, как хозяин подходил то к одному, то к другому, в бессильном и приличном раздражении, пожимая плечами, чувствуя себя без вины виноватым, всех уверяя, что он отлично понимает, как это неприятно, и давая слово, что он примет все зависящие от него меры к устранению неприятности. Тарантелло пришлось отменить, лишнее электричество потушили, большинство гостей ушло в пивную. И стало так тихо, что четко слышался стук часов в вестибюле, где только один попугай деревянно бормотал что-то, возясь перед сном в своей клетке, ухитряясь заснуть с нелепо задранной на верхний шесток лапой. Господин из Сан-Франциско лежал на дешевой железной кровати под грубыми шерстяными одеялами, на которой с потолка тускло светил один рожок. Пузырь со льдом свисал на его мокрый холодный лоб. Сизое, уже мертвое лицо постепенно стыло. Хриплое клокотание, вырывавшееся из открытого рта, освещенного отблеском золота, слабело. Это хрипел уже не господин из Сан-Франциско. Его больше не было, а кто-то другой. Жена, дочь, доктор, прислуга стояли и глядели на него. Вдруг то, чего они ждали и боялись, совершилось. Хрип оборвался. И медленно-медленно на глазах у всех потекла бледность по лицу умершего. И черты его стали утончаться, светлеть красотой, уже давно подобавший ему. Вошел хозяин. «Уже умер», — сказал ему шепотом доктор. Хозяин с бесстрастным лицом пожал плечами. Миссис, у которой тихо катились по щекам слезы, подошла к нему и робко сказала, что теперь надо принести покойного в его комнату. «О, нет, мадам!» «Поспешно, корректно, но уже без всякой любезности, не по-английски, а по-французски», — возразил хозяин, которым совсем не интересны были те пустяки, что могли оставить теперь в его кассе приезжие из Сан-Франциско. «Это совершенно невозможно, мадам», — сказал он и прибавил в пояснении, что он очень ценит эти апартаменты, что если бы он исполнил ее желание, то всему Капри стало бы известно об этом, и туристы начали бы избегать их. «Мисс...» Все время странно смотревши на него, села на стул и, зажав рот платком, зарыдала. У миссис слезы сразу высохли, лицо вспыхнуло. Она подняла тон, стала требовать, говоря на своем языке и все еще не веря, что уважение к ним окончательно потеряно. Хозяин с вежливым достоинством осадил ее. Если мадам не нравится порядок отеля, он не смеет ее задерживать. И твердо заявил, что тело должно быть вывезено сегодня же на рассвете, что полиция уже дано знать, что представитель ее сейчас явится и исполнит необходимые формальности. «Можно ли достать на капле хотя бы простой готовый гроб?» — спрашивает мадам. «К сожалению, нет, ни в коем случае. А сделать никто не успеет. Придется поступить как-нибудь иначе. Содовую английскую воду, например, он получает в больших и длинных ящиках. Перегородки из такого ящика можно вынуть». Ночью весь отель спал. Открыли окно в 43-м номере. Она выходила в угол сада, где под высокой каменной стеной, утыканной по гребню битым стеклом, рос чахлый банан. Потушили электричество, заперли дверь на ключ и ушли. А на рассвете, когда побелело за окном 43-го номера, и влажный ветер зашуршал рваной листвой банана, когда поднялось и раскинулось над островом Капри голубое утреннее небо и озолотилось против солнца, восходящего за далекими синими горами Италии, чистая и четкая вершина Монте-Соляро, когда пошли на работу каменщики, поправлявшие на острове тропинки для туристов, принесли к 43-му номеру длинный ящик из-под содовой воды. Вскоре он стал очень тяжел и крепко давил колени младшего портье, который шибко повез его на одноконном извозчике по белому шоссе, взад и вперед извивавшемуся по склонам Капри, среди каменных оград и виноградников, все вниз и вниз до самого моря. Извозчик, квелый человек с красными глазами, в старом пиджачке с короткими рукавами и взбитых башмаках, был с похмелья. Целую ночь играл в кости в тротуаре. И все хлестал свою крепкую лошадку, по-сицильянски разряженную, спешно громыхающую всяческими бубенчиками на уздечке в цветных шерстяных помпонах и на острях высокой медной сиделки, с аршинным трясущимся на бегу птичьим пером, торчащим из подстриженной челки. Но утро было свежее, на таком воздухе среди моря, под утренним небом, хмель скоро улетучивается и скоро возвращается беззаботность к человеку. Да утешал извозчика и тот неожиданный заработок, что дал ему какой-то господин из Сан-Франциско, мотавший своей мертвой головой в ящике за его спиною. Пароходик, жуком лежавший далеко внизу, на нежной и яркой синеве, который так густо и полно налит Неаполитанский залив, уже давал последние гудки, и они бодро отзывались по всему острову, каждый изгиб которого, каждый гребень, каждый камень был так явственно виден отовсюду, точно воздуха совсем не было. Возле пристани младшего портье догнал старший, мчавший в автомобиле мисс и миссис, бледных, с провалившимися от слез и бессонной ночи глазами. И через 10 минут пароходик снова зашумел водой и снова побежал к Соренто, Кастелламаре, навсегда увозя от Капри семью из Сан-Франциско. И на острове снова водворились мир и покой. В это чудесное утро все приехавшие на Капри именно с этой целью еще спали по гостиницам, хотя к подъездам гостиниц уже вели маленьких мышастых осликов под красными седлами, на которые опять должны были нынче, проснувшись и наевшись, взгромоздиться молодые и старые американцы и американки, немцы и немки, и за которыми опять должны бежать по каменистым тропинкам и все в гору, вплоть до самой вершины Монте-Тиберио, нищие каприйские старухи с палками в жилистых руках. Успокоенные тем, что мертвого старика из Сан-Франциско, тоже собиравшегося ехать с ними, но вместо того только напугавшего их напоминанием о смерти, уже отправили в Неаполь, путешественники спали крепким сном. И на острове было еще тихо, магазины в городе были еще закрыты. Торговал только рынок на маленькой площади рыбой и зеленью. И были на нем одни простые люди, среди которых, как всегда, без всякого дела стоял Лоренцо, высокий старик-лодочник, беззаботный гуляка и красавец, знаменитый по всей Италии, не раз служивший моделью многим живописцам. Он принес и уже продал за бесценок 2 пойманных им ночью омаров, шуршавших в переднике повара того самого отеля, где ночевала семья из Сан-Франциско. И теперь мог спокойно стоять хоть до вечера, с царственной повадкой поглядывая вокруг, рисуя своими лохмотьями, глиняной трубкой и красным шерстяным беретом, спущенным на дно уха. А по обрывам Монте-Соляро, по древней финикийской дороге, вырубленной в скалах, по ее каменным ступенькам спускались от Анакапри 2 абруцких горца. У одного под кожным плащом была волынка, большой козий мех с 2 дудками, у другого нечто вроде деревянной цевницы. Шли они, и целая страна, радостная, прекрасная, солнечная, простиралась под ними. И каменистые горбы острова, который почти весь лежал у их ног, и та сказочная синева, в которой плавал он, и сияющие утренние поры над морем к востоку, под ослепительным солнцем, которое жарко грело, поднимаясь выше и выше, и туманно-лазурные, еще по-утреннему зыбкие массивы Италии, ее близких и далеких гор, красоту которых бессильно выразить человеческое слово. Тело же мертвого старика из Сан-Франциско возвращалось домой, в могилу, на берега нового света. Испытав много унижений, много человеческого невнимания, с неделю пространства из одного портового гауза в другой, оно снова попало, наконец, на тот же самый знаменитый корабль, на котором так еще недавно с таким почетом везли его в старый свет. Но теперь уже скрывали его от живых, глубоко спустили в просмоленном гробе в черный трюм, и опять пошел корабль свой далекий морской путь. Ночью плыл он мимо острова Капри, и печальны были его огни, медленно скрывавшиеся в темном море, на того, кто смотрел на них с острова. Но там, на корабле, в светлых сияющих люстрами и мрамором залах, был, как обычно, людный бал в эту ночь. Был он и на другую, и на третью ночь, опять среди бешеной вьюги, проносившейся над гудевшим, как погребальная месса, и ходившим траурными от серебряной пены горами океаном. Вьюга билась в его снасти и широкогорлые трубы, побелевшие от снега, но он был стойк, тверд, величав и страшен. А на самой верхней крыше его одиноко высели среди снежных вихрей те уютные, слабо освещенные покои, где, погруженный в чуткую тревожную дремоту, надо всем кораблем восседал его грузный водитель, похожий на языческого идола. В самом низу, в подводной утробе Атлантиды, тускло блистали сталью, сипели паром и сочились кипятком и маслом тысячепудовые громады котлов и всяческих других машин. Той кухни, раскаляемой исподу адскими топками, в которой варилось движение корабля, клокотали страшные в своей сосредоточенности силы, передававшиеся в самый киль его, бесконечно длинные подземелья в круглый туннель, слабо озаренный электричеством, где медленно, с подавляющей человеческую душу неукоснительностью, вращался в своем маслянистом ложе исполинский вал, точно живое чудовище, протянувшееся в этом туннеле, похожем на жерло. А средина Атлантиды, столовые и бальные залы ее, изливали свет и радость, гудели говором нарядной толпы, благоухали свежими цветами, пели струнным оркестром. И опять мучительно извивалась и порою судорожно сталкивала среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных. Грешно скромная хорошенькая девушка с опущенными ресницами, с невинной прической, и рослый молодой человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледно от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком с длинными палдами фраке, красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно грустную музыку, ни того, что стоит гроб глубоко-глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжко одолевающего мрак, океан, вьюгу. прозвучала третья заключительная передача по рассказу Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско». Читал Михаил Останков.